Часть 7. Марк. В эту ночь кураторам не удалось помолиться спокойно. С полпути вернулся отряд первосвященника, накануне разграбивший селение. Командующий отрядом явился с обвинением, что один из его людей был убит кем-то из есеев по дороге в Иерихон, но виновника не нашли. Ему пытались объяснить, что временами здесь пошаливают разбойники, что ни один из есеев никогда не решится обогреть свои руки кровью, и попросили показать им стрелу, которой был ранен пострадавший. После тщательного исследования определили, что это была боевая стрела, несомненно, римского изготовления. Возмущенные явной клеветой и выведенные из терпения кураторы в конце концов выгнали наглеца, предложив ему рассказать свою басню первосвященнику Анану, такому же вору, как он сам, или еще худшему вору и разбойнику, римскому прокуратору Альбину. В результате всех этих событий в селение пришел приказ явиться на суд Альбина представителем общины есеев. Советом решено было послать Итиэля и двух других старших братьев. Они отправились в Иерусалим, но там их продержали совершенно бесполезно целых 3 месяца, под разными предлогами оттягивая суд. В то же время есеям дали понять, что обвинение можно признать недобросовестным, если они согласятся дать прокуратору взятку, но те отказались. Альбин подождал немного, а потом, видя, что с есеев нечего взять, приказал им убираться из Иерусалима, сказав, что пришлет офицера, который расследует это дело на месте. Прошло еще 2 месяца, и, наконец, прибыл офицер в сопровождении 20 солдат. Одним прекрасным зимним утром Мириам с Нехуштой вышли погулять по дороге, ведущей в Иерихон, как вдруг увидели небольшой отряд вооруженных римлян. Они хотели свернуть и притаиться в кустах. Но римлянин, бывший, по-видимому, начальником отряда, пришпорил коня, явно намереваясь пересечь им дорогу. Волей-неволей пришлось остановиться. Всадник обратился к ним с просьбой показать ему дорогу в селение, и женщины согласились. Спешившись и отдав отряду приказание следовать несколько поодаль, офицер пошел рядом с Мириам, расспрашивая ее об есеях, их жизни и прочем. На вид ему было не более 23 или 24 лет. Роста выше среднего, стройный, но крепко и красиво сложенный, с живыми и энергичными жестами. Его густые темно-каштановые волосы, коротко остриженные, велись крутыми кольцами. Золотистый загар покрывал тонкую нежную кожу, а большие, серые, широко расставленные глаза смотрели смело, открыто из-под резких черных бровей, придававших лицу выражение твердости и решимости. Красиво очерченный, хотя и несколько крупный рот, обнажавшиеся в улыбке, ровные белые зубы и слегка выдающийся, чисто выбритый подбородок дополняли его лицо. Он производил впечатление смелого воина, человека, привыкшего повелевать, но при этом великодушного и добросердечного. С первого же взгляда офицер понравился Мириам, понравился больше, чем кто-либо из молодых людей, которых она видела до сих пор. Да и несравненно больше Халева, ее товарища детства. Покончив с распоряжениями, римлянин отрекомендовался девушке. «Я Марк», — сказал он, — «сын Эмилия. Это имя было известно Риму в свое время. Я же могу лишь надеяться, что и мое, быть может, тоже станет со временем известно. Пока же я ничем не могу похвастаться перед тобой». Разве только дядюшке моему Каю вздумается умереть и оставить мне свои громадные богатства, выжатые из испанцев. В настоящее время я простой центурион под начальством достопочтенного и высокочтимого прокуратора Иудеи благородного Альбина, — добавил Марк с оттенком сарказма в голосе. — Я послан расследовать дело по обвинению ваших уважаемых покровителей Есеев в убийстве или в соучастии в убийстве одного недостойного Иудея, который в числе других был послан сюда грабить житницы этой общины. Ну, а теперь я желал бы услышать что-нибудь о тебе, прекрасная госпожа. Мириам с минуту молчала в нерешимости, не зная, следует ли ей быть столь откровенной с малознакомым человеком. Не хуже же казалось, что молодой римлянин — человек влиятельный и сильный здесь, в Иудее, и заслуживает полного доверия, поэтому она отвечала за свою молодую госпожу. «Девушка, которую ты видишь, господин, моя госпожа, единственное дитя высокорожденного греко-сирийца Демаса и благородной супруги его Рахили, дочери богатейшего купца в Тире, Бенони». «Бенони. Я знавал его в Тире, где служил до последнего времени», — произнес Марк. «Я не раз обедал за его столом. Это знатный иудей. И, как утверждают, зелот, богаче его нет купца в Тире, не считая Амрама финикийца. Отец госпожи моей умер в амфитеатре Берита, а мать умерла от родов». — В амфитеатре? — воскликнул молодой римлянин. — Разве он был злодеем или преступником? — Нет, господин, — вмешалась Мириам. — Он был христианином. «Христианином», — повторил Марк. «О христианах говорят много дурного, но я знаю о них только то, что они мечтатели. Однако, если я не ошибаюсь, ты сказала мне, госпожа, что принадлежишь к общине Есеев». «Я христианка, как мой отец и мать, но нашла приют у Есеев, и они не пытались отвратить меня от той веры, в которой я была крещена ребенком». «Это дело опасное, быть христианкой», — заметил ее собеседник. «Пусть так. Меня ничто не пугает», — ответила Мириам. «Я готова на все». «Господин», — вмешалась теперь Нехушта, — «быть может, госпожа моя и я сказали больше, чем было надо, но мы доверяем тебе. И хотя ты водишь дружбу с Бенони, все же надеемся, что ты сохранишь в тайне все сказанное и не откроешь ему убежище его внучки. Вы не напрасно оказали мне доверие, но обидно, что все его богатства, которые по праву принадлежат внучке, не достанутся ей. Высокое положение и богатство — еще не все. Свобода личности и свобода веры значат больше, а моя госпожа ни в чем здесь не нуждается. — Теперь я сказала тебе все, господин, — докончила Нехушта. — Не все. Ты не сказала мне имени твоей госпожи, — возразил молодой римлянин. — Ее зовут Мириам. — Мириам, — повторил он, — какое красивое и милое имя. А вот уже видно и селение. Это оно и есть? — Да, господин, это селение Есеев, — сказала Мириам. — Вон в том доме зала совета, а это странноприимный дом. — А домик, что стоит там, особняком от других? — спросил Марк. — Это, господин, наш домик. Там живем мы с Нехуштой. Я угадал. Этот прекрасный сад может принадлежать только женщинам. Тем временем они подходили к селению. Марк шел подле молодой девушки, ведя лошадь в поводу за собой и удивляясь, что эта полуеврейская девушка так же свободно отвечает на все его вопросы, как любая египтянка, римлянка или гречанка. Вдруг из кустов справа выступил на дорогу Халев и остановился как раз перед ними. — А, друг Халев, — сказала Мириам. — Римский сотник Марк прибыл сюда посетить кураторов. Проводи его и других воинов в залу совета, да предупреди дядю моего Итиэля, и остальных о его прибытии. Нам же с Нехуштой пора домой. Римляне всегда сами прокладывали себе дорогу. Им не требуется, чтобы Иудей указывал им путь, — мрачно проговорил Халев и снова скрылся в кустах по другую сторону дороги. — Друг твой, госпожа, неприветлив, — сказал Марк, провожая его глазами. — Недобрый у него вид. Если кто-либо из есеев и мог совершить поступок, из-за которого я сюда приехал, так, кажется, только он. — Этот мальчик не убил даже хищной птицы, — сказала Нехушта. — Халев не любит чужих людей, — заметила, как бы извиняясь, Мириам. — Я это вижу, и могу признаться, что и мне не по душе этот Халев. — Пойдем, Нехушта, — сказала Мириам, — нам сюда. А тебе с твоими людьми, господин, надо идти вон туда. Прощай. — Прощай, госпожа. Спасибо, что указала мне путь, — ответил Марк и пошел указанной ему дорогой. Домик, отведенный есеями Мириам и ее пестуньей Нехуште, находился на краю селения подле странноприимного дома и даже был построен на земле этого последнего, но отделен от него широкой канавой и довольно высокой живой изгородью из гранатовых кустов, увешанных в это время года золотисто-красными плодами. Гуляя с Нехуштой вечером в своем садике, Мириам услыхала знакомый голос дяди Итиэля, окликавший ее из-за изгороди. — Что тебе угодно, дядя? — спросила Мириам. — Я хотел предупредить тебя, дитя мое, что благородный Марк, римский центурион, будет жить в странноприимном доме все время, пока желает быть нашим гостем. А потому не пугайся, если увидишь в этом саду или дворе воинов. Я тоже буду жить здесь, чтобы заботиться о нашем госте. Он, как мне кажется, для римлянина весьма вежливый и приятный человек. — Я ничуть не боюсь его, дядя, — сказала девушка. — Мы с Нехуштой уже успели познакомиться с этим римским центурионом сегодня утром. И она слегка краснея рассказала о своей встрече с Марком на Иерихонской дороге. — Ну, спокойной ночи, дитя мое, — проговорил старик. — Завтра мы с тобой увидимся, а теперь пора на покой. Мириам послушно вернулась в дом и легла спать. Во сне ей снился молодой римский сотник. Встав поутру, Мириам принялась за свое любимое занятие — лепку из глины. Ваяние давалось ей легко, так как у нее был природный дар. И работы ее удивляли путешественников, заглядывавших в селение есеев, и всегда находили покупателей. Деньги, вырученные за эти работы, шли на поддержку бедных. Мастерской служил небольшой тростниковый навес в саду у стены, где Мириам ежедневно проводила по нескольку часов, и куда заходил ее старый учитель, теперь уже весьма преклонных лет старец. Под его руководством Мириам исполнила несколько художественных вещей из мрамора и теперь работала над мраморным бюстом своего дяди в натуральную величину. Исходным материалом послужил обломок старой мраморной колонны, привезенной из развалин дворца близ Иерихона. Но сегодня утром Мириам работала с глиной, Нехушта прислуживала ей. Вдруг чья-то тень заслонила ей свет солнца, проникающий под навес. Подняв глаза, она увидела перед собой дядюшку Итиэля и с ним молодого римлянина. — Не смущайся, дочь моя, — начал старик. — Я привел сюда нашего гостя, чтобы показать ему твою работу. — Ах, дядя, посмотри на меня. Разве я могу показываться кому-нибудь в таком виде? — воскликнула Мириам, стыдясь своих мокрых рук и испачканного глиной платья. — Смотрю и ничего решительно не вижу, — сказал старик. — Разве что-нибудь неладно? — Я тоже смотрю и восхищаюсь, — сказал Марк. — Хорошо было бы, если бы мы чаще заставали женщин за таким прекрасным занятием. — Ты смеешься, господин, — возразила Мириам. — Возможно ли восхищаться незаконченной работой новичка в деле искусства? Тем более тебе, видавшему лучшие произведения великих греческих мастеров, о которых я только слыхала. — Клянусь троном Цезаря, госпожа! — воскликнул он искренне. — Хотя я сам не художник, но выдающийся ваятель нашего времени Главк не создал бы подобного бюста. — О, конечно! — улыбнулась Мириам. — Главк помешался бы, увидев его. — Да, от зависти. — Но скажи, что ты делаешь с этими произведениями искусства? И он указал рукой на целый ряд работ, расставленных на полке под навесом. — Я продаю их желающим, или, вернее, дяди мои продают, а вырученные деньги идут на бедных. — Не будет ли нескромно с моей стороны спросить, за какую цену вы их продаете? Иногда путешественники давали мне по серебряному сиклю, а однажды за группу верблюдов с арабом-проводником я получила целых 3 сикля. Сикль — крупная весовая и денежная единица. 1 сикль, 3 сикля. О, я куплю их все. Нет, это просто грабеж. Ну а этот бюст, сколько он стоит? Это не для продажи, сказала Мириам. Это мой скромный дар дяде, или, вернее, дядям, которые хотят поставить бюст в своей зале совета. Вдруг счастливая мысль озарила Марка. «Я пробуду здесь несколько недель», — сказал он. «Не согласишься ли ты, госпожа, исполнить мой бюст в такую же величину? И сколько это может стоить?» «О, много, очень много», — отвечала девушка. «Мрамор здесь стоит дорого, да и резцы изнашиваются». «Это будет», — она говорила очень медленно, мучительно напрягаясь, так как не знала даже, что ей можно спросить. «Это будет стоить 50 сиклей, да, 50 сиклей», — повторила она неуверенно. «Я не богатый человек», — воскликнул Марк, — «но охотно дам 200 сиклей». — 200, — пробормотала Мириам, — но это безумие. Я не могу, не смею взять такой суммы. После этого ты, господин, вправе будешь сказать, что попал к разбойникам, которые ограбили тебя. Нет, если мои дяди разрешат принять этот заказ, и у меня хватит времени, я постараюсь сделать все, что могу, за 50 сиклей. Но только я должна сказать, господин, что тебе придется просидеть немало часов, чтобы получилось хоть слабое сходство с оригиналом. — Пусть так, но как только я снова попаду в какую-нибудь цивилизованную страну, я доставлю тебе столько заказов, что ваши нищие превратятся в состоятельных людей. А пока я к твоим услугам. Начинай, госпожа, сейчас же, если угодно. Я не имею разрешения, а без этого не смею приступить к такой работе. Это дело должно быть рассмотрено на совете кураторов, которым принадлежит право решать, может ли она исполнить твое желание, — вмешался Итиэль. Но я не вижу ничего предосудительного в том, что моя племянница начнет моделировать из глины твой бюст уже сегодня. Если совет не даст согласия, его можно будет уничтожить. — Благодарю, почтенный Итиэль, за твое разрешение. Где прикажешь мне сесть, госпожа? Ты увидишь. Я буду самой послушной моделью. — Сядь здесь, господин, и смотри вот сюда, в мою сторону. Часть 8. Марк и Халев. На другой день Итиэль, выполняя свое обещание, предложил на обсуждение совета вопрос. Можно ли позволить Мириам исполнить заказ римского центуриона? Есеи по обыкновению долго совещались по поводу всего, что касалось их возлюбленной питомицы. Но, наконец, разрешение приступить к работе было получено, при условии, однако, что сеансы будут проходить не иначе, как в присутствии трех старейших братьев Есеев, в том числе престарелого учителя Мириам. Таким образом, когда Марк явился в назначенный Итиэлем час в мастерскую, он застал там трех седобородых старцев в белых одеждах, а позади них темную фигуру Нехушты с приветливо улыбающимся лицом. При появлении Марка старцы поднялись со своих мест и поклонились ему, на что и он отвечал низким почтительным поклоном, а затем приветствовал Мириам. «Скажи мне, госпожа, эти почтенные отцы ожидают своей очереди служить тебе моделями, или же это критики?» — спросил римлянин. «Это критики, господин», — сухо ответила девушка, снимая мокрый холст с глыбы сырой глины и принимаясь за работу. Так как старцы сидели все трое в глубоких креслах, стоявших в ряд у задней стены в глубине мастерской, и вставать со своих мест считали неудобным, то следить за ходом работы им было невозможно. А между тем, из-за привычки, свойственной всем есеям, вставать до зари, стариков, попавших в этот жаркий полдень в тень навеса, невольно клонило ко сну. И вскоре все трое заснули крепким блаженным сном. «Посмотрите на них», — сказал Марк. «Какой прекраснейший сюжет для любого художника!» Мириам сочувственно кивнула головой и, взяв три куска глины, проворно слепила портреты трех спящих старцев, а когда те проснулись, показала им свою лепку. Добродушные старички от души посмеялись. Каждый день сеансы повторялись тем же порядком, и славные старики-кураторы каждый раз засыпали, так что молодые люди, в сущности, оставались наедине. Ничто не мешало их взаимному обмену мыслей и чувств. Марк рассказывал молодой художнице о войнах, в которых принимал участие, о странах, которые он имел случай посетить, об известных ему народах, их нравах и обычаях. Девушка же передавала ему различные подробности своей жизни среди есеев. Наконец, разговор коснулся религии. Марк был знаком со многими верованиями как западных, так и восточных народов, и все они, по-видимому, не удовлетворяли его, не внушали большого уважения. Тогда Мириам решилась изложить ему, как умело, основы своей религии, новой религии христианства, о котором в то время непосвященные имели лишь смутное представление. «Все, что говоришь ты, госпожа, кажется мне прекрасным», — отвечал Марк. «Но объясни, как примирить это учение с требованиями жизни? Твоя христианская вера чиста и высока, но почему-то все народы в одинаковой мере ненавидят и презирают христиан. Да и какой смысл верить в этого распятого, который обещал всем верующим в него воскресить их в последний день? В чем тут смысл религии?» «Это ты поймешь, господин, когда все остальное изменит тебе». «Да, ты права. Это ваша христианская религия, религия тех, кому все остальное в жизни изменяло, религия несчастных, обездоленных. Но теперь давай поговорим о чем-нибудь более веселом. Вопросы вечности мне представляются туманными. Кроме вечной красоты искусства, я не знаю пока ничего вечного». В этот момент престарелый учитель Мириам пробудился и протер глаза. «Подойди сюда, великий учитель мой», — воскликнула Мириам. «Помоги твоей неопытной ученице справиться с этим капризным изгибом линии губ». «Дочь моя, Мириам, когда-то я был искусен в этом деле», — отвечал старец. «Но теперь я простой каменщик, а ты — гениальный ваятель. У меня было дарование, у тебя — божественный талант. не мне помогать тебе. Тем не менее старик подошел к бюсту и восхищенный залюбовался работой девушки. — Да, — добавил он, — тут вот, как сама ты говоришь, не совсем верно. Но попробуй сделать вот так. Нет-нет, я не возьму резца из твоих рук. Сделай сама. Видишь, теперь прекрасно. О, дитя, теперь не тебе у меня учиться. Не говорил ли я, что ты гениальна в своем искусстве, госпожа? — воскликнул Марк. Ты, господин, много говоришь, и я боюсь, что очень многие из твоих слов находятся не в согласии с твоими мыслями. Но теперь прошу тебя, не говори вовсе, я хочу изучить твои губы. И работа продолжалась некоторое время в полном безмолвии. Не всегда, однако, сеансы проходили в разговорах. Иногда Мириам принималась петь в полголоса, а когда заметила, что голос ее приятен молодому римлянину и убаюкивающе действует на старцев, стала петь часто. Кроме того, она рассказывала сказки и легенды иорданских рыбаков. И Марк слушал ее с видимым удовольствием. Иногда ее сменяла старая Нехушта, и тогда молодые люди жадно внимали полудиким сказаниям о далекой и знойной Ливии, о тамошних кровавых потехах и о чудесах белой и черной магии. Так проходили часы работы, и дни следовали за днями счастливой чередой. Но не всем они казались светлыми днями тихого счастья. Для Халева это были бурные дни жгучей ревности, зависти и ненависти. Он готов был в любой момент вонзить нож в сердце блестящего молодого римлянина. И Мириам поняла это, поняла, что отныне горе тому человеку, который полюбится ей. Теперь она боялась Халева, боялась за Марка, хотя в сущности молодой римлянин был для нее никем в это время. Но она знала, что Халев думал иначе. В последнее время она редко видела друга детства. Однако тот находил возможность узнавать до мельчайших подробностей все о Мириам или молодом центурионе. Марк не раз говорил ей, что куда бы он ни пошел, где бы ни был, везде и всюду встречает он этого красивого, странного юношу, которого она назвала «друг Халев».